Глава шестая, в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками. У Жиль-Нормана горе выражалось в гневе. Огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он говорил, что это делает ему великую честь. Но эта великая честь преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему в продолговатой корзине, напоминавшей корзину для устриц, принесли запеленутого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет Божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Жиль-Норману было в ту пору ни много ни мало 84 года. Это вызвало взрыв возмущения у окружающих. Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто ей поверит? Какая наглость! Какая гнусная клевета! Но сам Жиль-Норман не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал как бы в сторону. «Ну что? Ну что тут такого? Что тут такого особенного? Вы рехнулись, мелите вздор, вы невежды. Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла IX, женился 85 лет на 15-летней пустельге. Виржиналю маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордосского, было 83 года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен, истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века, аббат Табаро, сын 87-летнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию. А засим объявляю, что сударик этот не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет. Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, звали ее Маньон, прислала ему второй подарок, опять мальчика. На этот раз Жиль-Норман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по 80 франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь», — добавил он, — «что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат-священник, занимавший в течение 33 лет должность ректора Академии в Пуатье и умерший 77 лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», — говорил Жиль-Норман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был человек безобидный, но скупой. Как священник он считал своей обязанностью подавать милостыню нищим, но подавал только изъятые из употребления монероны да стертые су, и таким образом умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается Жиль-Нормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фу, какая топорная работа!» — презрительно воскликнул он. «Такое жалкое жульничество вызывает у меня чувство стыда. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать таких людей, как я? Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда негодным способом. Да будут леса достойны консула!» Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах. От второго тоже дочь, которая умерла лет 30. То ли по любви, то ли случайно, то ли по какой-либо иной причине, она вышла замуж за бывшего рядового, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это позор моей семьи», — говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особенным изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В Бога он почти не верил.